Я призадумался. Вытолкать его в зашей, не обращать на него внимания, вступить в прения? Но ведь в конце концов, не он же отрицает террористические побуждения и стремление к разрушению. Если этот мистер Юстелли псих, а его поведение все настойчивее подталкивало меня к такой резолюции, значит, разумнее всего будет просто отшутиться от него. Кроме того, он отвлек меня от возни с печатным станком. Я должен сказать, что даже беседа с чокнутым, который носит бархатный воротничок, предпочтительнее общения с этой чертовой машиной. Вынеся такое суждение, я сел, скрестил ноги, сплел пальцы, положил заляпанные чернилами руки на заляпанные чернилами колени. Я вам точно говорю, этот печатный станок наверняка и сам вынашивал какие-то террористические замыслы. И сказал: «Хорошо, мистер Юстелли, я вас выслушаю». Он подмигнул мне, как человек, посвященный в тайну, неведомую простым смертным, и лукаво произнес: «Разумеется, выслушайте! Разумеется, выслушайте!» И продолжал, подняв палец: «Итак, я уже говорил вам, что упомянутые мной организации имеют одну общую черту, но это было сказано скорее для красного словца, нежели в интересах истины. На самом-то деле общих черт у вас много, гораздо больше, чем вам могло поначалу показаться. Все эти организации сравнительно малочисленны и ничем не прославились. Все они нуждаются в деньгах. Почти все их штаб-квартиры расположены в пределах Большого Нью-Йорка». Он умолк, но я знал, что эта пауза призвана лишь подчеркнуть значимость его слов. Я был готов высмеять мистера Юстелли, но не имел ни малейшего желания ахать и хмыкать, чтобы доставить ему удовольствие. Поэтому я просто сидел, качал заляпанной чернилами ногой и ждал продолжения. Наконец оно последовало. «Итак», — заявил мой гость, — «я показал вам, что даже при несовпадении стратегических целей этих 11 организаций и их сиюминутные задачи совершенно одинаковы, и сводятся они в конечном счете к разрушению. А посему, мистер Рексфорд, прошу вас оценить мое предложение. Я думаю, что эти 11 организаций могли бы и впрямь навести шороху, кабы согласились сотрудничать друг с дружкой, действовать слаженно и по общему для всех плану. Если каждая из них и впредь будет сама по себе, вы не сможете совершить ничего существенного». Он склонил голову набок, прищурил один глаз и спросил по-французски: «Не так ли?» «Что ж», — согласился я, — «готов признать, что это и впрямь звучит разумно. Стало быть, вы заинтересовались?» Он одарил меня сердечной улыбкой и радостно засучил пальцами. «Ах, мистер Рексфорд, разумеется, вы человек осторожный, это видно. Но я не призываю вас к необдуманным заявлениям и опрометчивым обязательствам. Сначала вы, конечно же, должны убедиться, что я и впрямь способен обеспечить создание такой коалиции». Произнеся это слово, он улыбнулся. «Сегодня в полночь моими стараниями состоится митинг. Он будет проходить в клубе «Парни с приветом» на углу Бродвея и 88-й улицы, здесь, в Манхэттене. Тогда-то мы и обсудим во всех подробностях наш замысел, а вожди организаций получат возможность познакомиться друг с другом». Я с опаской спросил: «А что, если я не приду?» На этот раз он улыбался мне так, как улыбаются обитатели Средиземноморья. «Тогда я пойму, что вы приняли определенное решение. Согласны?» «Согласен», — ответил я, — «только чтобы спровадить его». «Прекрасно!» Мистер Юстелли поднялся, поправил шарф и застегнул пальто. «Паролем будут слова «зеленые рукава». Он снова обогрел меня своей средиземноморской улыбкой. «Мне было очень приятно наконец-то познакомиться с вами. Я с немалым интересом следил за вашим политическим ростом». «Благодарю», — ответил я, понимая, что передо мной стоит расписной враль. Я бы очень удивился, узнав, что ему стало известно о моем существовании не 2 или 3 дня назад, а раньше. Юстелли хотел пожать мне руку, но я показал ему, в каком состоянии моя ладонь. Тогда он напоследок улыбнулся мне и учтиво откланялся. «До встречи!» — по-немецки попрощался Юстелли, выходя в парадное. «Ступай себе с Богом!» — по-испански напутствовал я его и захлопнул дверь. Я уже довольно долго держал в руке брошюру «Что такое союз борьбы за гражданскую независимость?» и она успела испачкаться чернилами. Если бы мой недавний гость потрудился раскрыть и прочитать ее, он мог бы узнать кое-что об этой организации. И в первую очередь, что мы уж никак не шайка террористов. Напротив, мы пацифистское объединение, созданное в начале 50-х годов группой студентов выпускного курса городского колледжа Нью-Йорка в знак протеста против призыва студентов в армию и их отправки на Корейскую войну. Поэтому у нашей организации с самого начала был пацифистский уклон. Нашу программу «Минимум» выполнили не мы, просто кончилась Корейская война, и тогда группу прибрали к рукам воинствующие пацифисты, после чего нашей единственной заботой стала борьба за мир. Мы участвуем в маршах мира, распространяем листовки, устраиваем пикеты, когда в Америку приезжают большие шишки из-за рубежа, посылаем встревоженные письма в редакции газет и журналов, вызываем на диспуты разных кандидатов в политиканы. Ну, все такое. Мало-помалу наша деятельность привела к тому, что ряды организаций, в которой в 1952 году насчитывалось 1400 членов, людей, полных сознания высокой цели и непоказной преданности, поредели, и теперь нас всего 17 человек, причем 12 самоустранились от активной политической деятельности. Членство значительно сократилось, когда кончилась Корейская война, и это естественно. Много народу ушло после окончания колледжа. Новый отток членов произошел, когда начались внутренние распри между представителями различных пацифистских направлений: нравственного пацифизма, этического пацифизма, религиозного пацифизма, политического пацифизма, обществоведческого пацифизма и прочих цифизмов. Многолетнее и не очень дружелюбное внимание к нам со стороны ФБР и иных правительственных служб тоже изрядно проредило наши грядки. Хотя, честно говоря, я всегда подозревал, что в большинстве своем старые члены нашей организации вступали в нее, потому что надеялись таким образом подыскать себе любовниц или любовников. Видит Бог, они непрестанно занимались этим делом, и не было никакой возможности удержать их в вертикальном положении хотя бы на то время, которое нужно, чтобы пройти маршем по площади Вашингтона. Вы не думайте, я и сам иногда оказывался на какой-нибудь преданной соратнице, когда стойкость моя либо слишком повышалась, либо изменяла мне. Смятые простыни — такая же примета пацифизма, как и лозунг «Завтра я не поеду воевать в заморские страны». Я положил непрочитанную брошюру на груду ей подобных изданий, валявшихся на столе. Поставил на плиту полный кофейник, дабы было чем угостить ФБР, и возобновил возню с проклятущим печатным станком. Эти двое заявились примерно через час. Прежде я их никогда не видел. Высокие, поджарые, с волосами песочного цвета, с чисто выбритыми скулами, тусклыми голубыми глазами, в неприметных серых костюмах и старомодных шляпах. «Опаздывайте!» — сообщил я им. «Ваш кофе уже остыл!» С ребятами из ФБР я стараюсь держаться любезно, в надежде на то, что когда-нибудь они опять оставят меня в покое. Хотя, боюсь, надежда эта, скорее всего, несбыточная. В середине 50-х за СБГН шпионили, потому что такая уж тогда была жизнь. Но к концу этой десятилетки, ознаменованной охотой на ведьм, ФБР уже не так усердно выслеживала меня. Тогда-то я и допустил роковую ошибку. Моя ошибка, заметьте, все это я говорю как бы в скобках, состояла вот в чем. Я решил, что организация под названием «Студенты за запрет насилия и разоружения» должно быть представляла собой объединение пацифистов. Когда их генеральный секретарь позвонила мне и спросила, будем ли мы участвовать в совместной демонстрации протеста у британского посольства, я, естественно, согласился. Молодежные группки часто собираются в стаи, дабы выглядеть более внушительно. Короче говоря, это опять в скобках, СЗНР оказалась крайним левым флангом коммунистического фронта, как-то связанным с боевиками из одной североамериканской страны, которая тогда как раз освобождалась то ли из-под британского колониального ига, то ли из-под английского протектората, то ли еще из-под чего-то. Вы понимаете, сам-то я во всем этом так и не разобрался. Когда шумиха улеглась, СЗНР попала в ФБРовский список опасных организаций, за которыми нужен глаз да глаз, а заодно под горячую руку угодил и бедный маленький СБГН. С тех пор я и ФБР на короткой ноге. Скобки закрываются. В общем, новые ФБРовцы, которых ко мне приставили, начали воспринимать меня как какого-нибудь Джеймса Кэгни, и эти двое не составляли исключения. Они вошли в квартиру, тихонечко прикрыли дверь, и один из них свирепо спросил: «Вы Юджин Рексфорд?» «Юджин Рексфорд», — подтвердил я. «Совершенно верно. Одну минуту». Я отправился за кофе, но второй шпик проворно преградил мне путь. «Ну-с, и куда это вы собрались?» — осведомился он. «Люди из ФБР никогда не называют своих имен, так что мне придется окрестить первого просто А, второго просто Б, ну и так далее, если будет нужда». Тот, который я спросил, как меня звать, а тот, что Б, стоял сейчас передо мной, не давая проходу. Я сказал Б: «На кухню, за кофе, вот куда я собрался». «За каким кофе?» «За тем, что сварил специально для вас». Б посмотрел на А и качнул головой. А выскочил из комнаты. Видимо, хотел произвести обыск на кухне. Б снова повернулся ко мне и смерил меня проницательным взглядом. «Откуда вам было известно, что мы придем?» «Да вы то и дело приходите». «Кто вам позвонил?» Я изумленно возрился на него. «Или он не знает, что мой телефон прослушивается?» «Что?» — сказал я. «Позвонил? Никто мне не звонил». А вернулся с кухни и покачал головой. Б поморщился и опять обратился ко мне. «Хватит заливать! Вы не могли об этом знать! Кто-то вам шепнул!» «Тогда почему бы вам не снять трубку и не попросить своего человека в подвале прокрутить запись звонка?» — предложил я. «Может быть, вы опознаете голос?» А и Б переглянулись. Б сказал: «Тут что-то не так с безопасностью». «Нет, все так», — заверил я его. «Я под вашим неусыпным наблюдением. По правде говоря, я считаю, что вы работаете на высшем уровне». «Перейдем, пожалуй, к делу», — сказал А Б. «Тут какой-то прокол в системе», — ответил ему Б. «Надо узнать, что и как». «Наша задача — доложить. Решает пусть начальство», — не уступал А. «Идентификация — вот наша работа». Он повернулся ко мне. «Где спальня?» «Вон в ту дверь», — ответил я. «Они никогда не говорят спасибо». А молча прошел в спальню, а Б вытащил из кармана пиджака глянцевую фотокарточку, сунул ее мне под нос и рявкнул: «Кто этот человек?» Я прищурился. На снимке были запечатлены какие-то размытые серые пятна. Вероятно, снимали телескопическим объективом, забыв навести резкость. Похоже, какая-то уличная сценка. А вот эта продолговатая черная клякса посередине, должно быть, и есть человек. Хотя с таким же успехом ее можно было принять из-за изображения телефонной будки. «Но!» — прошипел Б. «Кто это?» «Не имею представления», — ответил я. «Даже самого смутного». «Не лгите, вы знаете, кто он. Если вы не дурак, то скажете нам это сейчас же. Тогда вам не придется ехать с нами в центр». А вышел из спальни, качая головой. Тыльная сторона его ладони была заляпана чернилами. Печатный станок у меня стоит в спальне, а сплю я на кушетке в гостиной. «На окраину», — поправил я, — «а может быть и вовсе поперек». А и Б вытаращились на меня. Б спросил: «Что?» «Фоули-сквер», — пояснил я. «Чтобы попасть отсюда туда, надо ехать сперва вдоль Манхэттена, а потом вроде поперек, и не в центр, а к окраине». Б прищурился, будто попугай на плече пирата, и медленно с угрозой произнес: «Фоули-сквер? Что еще за Фоули-сквер?» «Там ваша контора. Вы сказали, что мне не придется ехать с вами в центр. Но к югу отсюда нет ничего, кроме Манхэттенского моста. Наверное, вы хотели сказать, что мне не придется тащиться с вами через весь город к окраине, но уж никак не в центр». Ребята из ФБР — большие любители обмениваться взглядами. Эти двое опять совершили свой любимый обряд, после чего Б резко повернулся ко мне и зашипел. «Ну ладно, довольно поясничать. Значит, не скажете нам, кто на фотографии?» «Разумеется», — ответил я. «А кто это?» «Нет, это вы должны нам ответить», — подал голос А. Б помахал снимком у меня под носом. «Посмотрите хорошенько», — велел он. «Хорошенько посмотрите». «Как это я могу посмотреть хорошенько?» Возмутился я, начиная злиться. «Сперва научитесь снимать хорошенько». Б подозрительно взглянул на фотографию и сказал. «По-моему, неплохой кадр». «Вы отрицаете, что этот человек сегодня был в вашей квартире?» Вдруг спросил А. «Юстели?» — воскликнул я. «Так это Юстели? Дайте-ка я еще раз посмотрю». Но они не дали. Оба вдруг принялись хлопать себя по карманам, разыскивая записные книжки. Б потребовал, чтобы я произнес имя Юстели по буквам, что я и сделал. Потом А спросил. «Почему вы нам сразу не сказали?» «Фотография», — пояснил я. Б уже успел снова спрятать ее в карман. Она сбила меня с толку. Я знал, что вы придете расспрашивать Юстели, но этот снимок... Я покачал головой, не зная, что еще сказать. «Вы знали?» — переспросил Б, подавшись ко мне. «Давайте не будем усолить эту тему», — сказал ему А. «Доложим в контору, и дело с концом». «Впервые вижу такой прокол в системе безопасности!» — буркнул Б. А резко вскинул руку и сделал вид, будто хочет схватить меня за нос. Я обиженно отступил на шаг. «Но!» — завопил А. «Что, ну? Не надо так делать!» «Но он сделал! Еще! Дважды! Хвать! Хвать!» «Надо полагать, вам и невдомек! Что это значит?» — тоном знатока проговорил он. «Наверное, это означало, что он буйно помешанный, но лучше не говорить таких вещей сотруднику ФБР. Поэтому я сказал, совершенно верно, я не знаю, что это значит». «Это язык жестов», — втолковал мне А. «Можно подумать, вы не знали. Язык глухонемых». «Правда?» Мне стало любопытно. После того, как я посмотрел фильм «Джонни Белинда», мне все время хотелось выучить язык знаков, чтобы объясняться с помощью рук, да только руки не доходили. А покажите еще. «Вот как вы общаетесь!» — возликовал А, наставив на меня палец. Полагаю, это не был знак из языка жестов, просто выставил палец и все. «Вы не ведете тут никаких переговоров, ни вы сами, ни ваши приятели. Вы объясняетесь языком жестов!» А повернулся к Б и горделиво добавил. «Это я своим умом дошел!» «О боже!» — подумал я. «Они уверены, что микрофоны до сих пор в исправности. А коль скоро им не удалось ничего записать, стало быть, я общаюсь со своими гостями не посредством из устной речи, а каким-то иным способом. Так они считают. Должно быть, именно по этой причине они то и дело пробираются в мой дом и опустошают мои корзины для бумаг. Ищут записки».